Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. Трудно было перевозить наши пушки, и они смолкли. Спрашивают графа, что делать? «Стоять и умирать», — был ответ. Так описывает одно из сражений с Наполеоном участник той войны Сергей Николаевич Глинка. А этот лаконичный, ставшим известным ответ принадлежит графу Толстому, Астерману Толстому. Герой войны 1812 года, генерал Александр Иванович Астерман Толстой. У нас в гостях историки Александр Александрович Смирнов и Виктор Михайлович Безотосный. Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала XIX века. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Насколько я знаю, мальчиком в 3 года почти или в 4 он был уже приписан в армию. Не просто в армию, а в лейб-гвардии Преображенский полк. Это первый же... полк русской гвардии. Элита. Самый старейший полк русской гвардии. Поэтому, старейший полк армии. И старейший полк армии. И, конечно, это самое престижное назначение, как бы можно было ожидать вот для такого юноши. Но, наверное, потому что он все-таки происходил из рода Толстых. Это не последний род в Российской империи, мог поспорить и с царями по родословной своей. Кроме того, по матери он был из рода Бибиковых, а Бибиковы это такой значительный род, который сыграл большую роль, там, упоминается с 15 века, род татарского происхождения. Но один из Бибиковых был, мало того, покорителем, усмирителем Пугачева. То есть это о многом говорит. То есть он принадлежал к сливкам петербургского общества по происхождению. Естественно, отец генерал-поручик, потом начальник кадетского корпуса, как бы предопределил его судьбу, и с ранних лет его записали. Он единственный сын семьи был, и его записали в Преображенский полк. И он там начал службу. То есть в том, что его записали в 3 года, ничего странного. Это было нормальное явление. Тогда это было нормально. Но вот сейчас некоторые говорят, зачем нам нужна армия, там, вот мы лучше пойдем куда-то в другое место. Рассуждали ведь раньше по-другому. Они рассуждали. Полагалось. Вот. Петр I ввел такой порядок, что каждый дворянин обязан пройти военную службу, если он, конечно, не больной человек. Ну или гражданскую службу, военную. Причем он должен был начинать службу с рядового в армии. А вот чтобы обойти, ведь в России всегда так было, закон есть, но его всегда умудрялись обходить. Принимает закон один человек, а да. Думает, как вот обойти его все остальные. Обходить закон, и можно было как? Соборным разумом. Записать его там в 3 года в полк, этим же приказом, но вторым пунктом написать, полагать его в отпуске для обучения, для обучения, образования на дому. И все, и вот это обучение, образование продолжаться могло 10 лет. И только когда он действительно уже взрослел и образовывался, тогда, а в это время его повышали в нижних чинах, повышали. А когда он уже получал первый офицерский чин прапорщика, как правило, прапорщика, вот тут он и приезжал уже на действительную службу, но уже будучи офицером. Гвардия, она, ее берегли, во-первых, Она участвовала в военных действиях, но ограничена все-таки. Но дело в том, что после Петра Первого фактически не участвовала она в военных действиях. Дворцовых переворотах. В дворцовых переворотах. Вот она специализировалась, да, на дворцовых переворотах. Тоже важная функция, да. Да. Но многие офицеры, понимая, что необходимо получить определенный опыт, отправлялись на театр военных действий, или там волонтерами или, так сказать, их посылали специально в качестве адъютантов. То есть многие же генералы имели адъютантов. Вот они прикомандировывались в качестве адъютантов, и таким образом гвардия поддерживала свой боевой дух. И в частности, вот в русско-турецкую войну, он же ведь в 17 лет получил, условно говоря, чин прапорщика, и потом уже отправляется во время русско-турецкой войны волонтером фактически вот, на театр военных действий. И впервые участвует там в сражении при Салче, при Бендерах, при неудачном штурме Измаила, а потом уже, собственно говоря, вот отличается при штурме Измаила. Он находился в рядах генерал-майора Дерибаса во флотилии. И как раз вот с берега, с береговой, десантом с береговым, он как бы штурмовал эту крепость. И получил ни мало, ни много, но, наверное, все-таки совершил определенные действия, которые были оценены как орденом Святого Георгия 4 класса. А тогда, особенно, это одни из первых награждений были, тогда просто так ордена не давали такого типа вот, и только по статусу ордена. Личное мужество должно быть. Только личное мужество. Там, или надо было захватить. Кутузов тоже первую награду получил, орден Георгия 4 степени. Лично Екатерина II ему вручала. Но здесь, как говорится, лично император ему не вручал, но факт, ну, да. Тот, что он получил Георгия 4 степени как первую награду, обычно начинали с низших наград. Начинали там с Анны. Владимира. Мог быть Владимира 4 степени с бантом. Тут, конечно... Вот. Оттуда он получает Георгия, значит, действительно, как говорится, на виду у всех было проявлено это мужество. Чин подпоручика имея, в общем-то, это... Это много. Орден Георгия, военный орден святого великомученика и победоносца Георгия, высшая военная награда в Российской империи. Учрежден Екатериной II в 1769 году для награждения офицеров и генералов за боевые отличия. Имел 4 степени. Орден святого равноапостольного князя Владимира, орден Российской империи за военные отличия и гражданские заслуги. Орден был учрежден в честь князя Владимира Крестителя в 1782 году. Имел 4 степени и крест 4 степени с бантом и предназначался для награждения только за боевые заслуги. Орден Святой Анны был учрежден в 1735 году как частная награда. В 1797 введен императором Павлом I в иерархию государственных наград Российской империи. По статуту имел 3, затем 4 степени. По старшинству орден стоял на ступень ниже ордена Святого Владимира и был самым младшим в иерархии орденов Российской империи до 1831 года. При Екатерине был подписан указ о вольности дворянства, и он действовал. Дворянин мог не служить, но уже вот за столетия русское дворянство привыкло служить отечеству, и большинство, подавляющее большинство дворян или находилось на гражданской, а предпочитало военную службу. Военная служба была предпочтительнее в глазах вообще общества. И туда шли самые образованные дворяне. Ну а потом не было вот такого, скажем, презрения, что ли, к тому или иному виду службы. И дворянин мог несколько раз переходить из гражданской службы в военную, из военной в гражданскую и обратно. Ну, табель о рангах позволял, там да, не проблем. Да. Ну, как ведь бы... он же на том же уровне, то есть он ничего не терял, ни морально, ни материально, ну, скажем мундира. Так. Хотя он мог выйти в отставку с правом ношения мундира, такое да. Тоже предполагалось. Так, как правило, и Остерман так это сделал в свое время. Как правило, так это было. Остерман не исключал из списков армии, пока не помер. Поэтому это давало право носить. Тут важно подчеркнуть, что в это время уже все-таки в рядах русского дворянства сформировалась такая тяга именно служения Отечеству. А вот сам Остерман был показательной фигурой в плане того, что он принадлежал вот к аристократическому слою, который, ну, фактически мало зависит от самодержавной власти. Пытались, ведь как, присягу принимали государю-императору. Государь-император олицетворял всю Россию и русскую армию. А дворяне русские, во всяком случае аристократы, они считали, что они служат не только государю, но служат и государству российскому. И поэтому могли критиковать. И не только, вот откуда дворцовые перевороты возникали, они как бы пытались критически оценивать правление того или иного самодержца в том или ином виде. Ведь если бы этого не было, то не было бы и государственных переворотов, которые в 18 веке, как сказал один классик, были до смешного легки. И с этой точки зрения, вот такие люди, как Остерман Толстой, они представляли для самодержавной власти определенную опасность. Потому что это люди были самостоятельные. С одной стороны. С другой стороны, тут важно еще, вот я бы хотел осветить такой момент, что в это время, вот чтобы показать, что представлял из себя Остерман Толстой, в это время, как бы господствовало две тенденции в области военного искусства. Была так называемая тактика колонны рассыпного строя, она возникла незадолго, совсем это, но новейшая тенденция была вот в период войны за независимость Соединенных Штатов. Там Франция участвовала на стороне Соединенных Штатов против Англии, где, значит, просто-напросто необученные фермеры, им так легко было, спокойно могли участвовать в боевых действиях. Почему? Потому что рассыпной строй и колонны прорывать линейный строй, который... Рассыпной строй – это строй. Это не рассыпанные, как хотят люди. Правильно, но это строй. Просто-напросто они были подготовлены к этому. Это как бы просто возникло... они не в колонну, а в линию. Да. Парные посты. Это да, совсем... то есть, а в то время, в 18 веке, строй. Господствовала так называемая тактика, линейная тактика. Самым главным его представителем был прусский король Фридрих II. Его называли еще Фридрихом Великим. Но считалось, что вот он великий полководец. Правда, не в России, но в России тоже, наверное, многие его почитали. Но, в принципе, в конце 18 века эта тактика доминировала во всех феодальных государствах. И вот когда возникла ситуация, когда эта тактика стала применяться активно на полях сражений европейского континента, то сначала, вот когда французы ее с успехом применяли, ну потому что действительно большое количество волонтеров, не знакомых с военными действиями, а им вот эта вот тактика колонны рассыпного строя была более подходящая. Но они терпели поражение, терпели и у них были удачи. Но все военные специалисты считали, что ну, это вот случайность. Случайность, тем более, вот даже итальянский поход Наполеона 1796 года, когда он завоевал Италию мгновенно практически. После этого был 1799 год, когда войска Суворова небольшой численностью фактически освободили Италию от французского господства. И вот после этого, уже в начале 19 века, вдруг грянул 805 год, 806 год, когда при Ульме австрийцы потерпели катастрофическое поражение. Потом, значит, небольшая армия Кутузова долго сопротивлялась, но при Аустерлице снова потерпела поражение. Но тоже считали, что, ну, вроде бы случайность. А когда в 806 году прусская армия, наследница вот духа Фридриха II, при Йене и Юрштадте в один день полностью была разгромлена, и Пруссия как государство практически перестала существовать, вот тогда военные специалисты поняли, что это уже была не случайность. Это была не случайность. И вот на передний план стали выдвигаться люди, вот подобно Остерману Толстому. Я не берусь судить, что вот он был такой поклонник наполеоновской тактики. Он сочетал многие, наверное, в себе качества и чисто национального характера, и национальных каких-то военных традиций. Но тем не менее, вот эти люди типа Остермана, они действительно оказались более подготовленными к ведению боевых действий, чем генералы старой школы. Надо отдать ему, конечно, должное, что он своим умением руководить, ведь не случайно его делают и командиром дивизии, а потом и командиром корпуса, когда он, кстати говоря, добровольно прибывает в армию. Ну, сначала попадает к Витгенштейну, но первый месяц он там по существу как волонтер, не имея должности. И он приехал, опять же, даже он не зачислен на службу был. Находился в отставке. Он поехал к императору для того, чтобы представиться и поступить на службу снова. Он перед войной незадолго ушел в отставку, вынужден был уйти. Ну, вот эти ранения сказались и так далее. Он вернулся обратно и потом получает корпус. То есть учитывались его боевые заслуги, опыт его боевой, умение, потому что он проявляться, вот это вот качество именно военной способности, они начали у него еще буквально с Измаила, а может быть и раньше, в первых же боях, умение. И оно же на виду происходит. То есть это же не кто-то там под одеялом. Это же на виду, в сражении. Ну, да, это не штабная работа. Это видят и равные тебе, и это видят и старшие тебе. Главное для военного человека – это репутация. И создается, особенно да, в то время. Создается определенная репутация о человеке. Да, вот это да. Вот это вот действительно восходящая звезда, как Екатерина считала, например, Кутузова, и поручала беречь его. Он еще был совсем... Ну, надо сказать, что вот он как раз с Кутузовым находился в родственных отношениях, потому что... Да, почему я и говорю многократно о Кутузове. Потому что жена Кутузова и мать Эстермана были родными сестрами. То есть он был племянник Кутузова. Но дело в том, что племянник-то племянник. Но вот когда мы с Виктором Михайловичем еще до начала передачи это обсуждали, вот не сказывается на прохождении им службы какая-то протекция со стороны Кутузова. То есть он стал-то неприлично. Ну, на самом деле, Кутузов тоже участвовал. А может быть, это и не нужно ему было. То есть он двигался и без этого достаточно успешно и хорошо. Ну, вот единственное, на чем мы сошлись с Александром Александровичем, да, о том, что Кутузов до 91-го года командовал Бугским егерским корпусом, а потом был назначен сразу же послом в Константинополь. А Астерман Толстой, вернувшись в Петербург, из гвардии уже, получив чин поручика, переводится в армию, но переводится в Бугский егерский корпус. Да, ну, в 93-м году. Это 93-м год, когда Кутузова уже не было. Возможно, Кутузов ему составил протекцию, ну, как бы для перехода в армию и обозначил место службы, способствовал тому, что он попал именно в этот корпус. Ну, возможно, своему преемнику рекомендовал его. Кстати, и почему вот тоже вот буквально на ходу рождаются догадки. Почему он мог ему именно рекомендовать егерский корпус? Тогда только создавалось такое соединение, как корпус, егерский именно. Считалось, что за егерями будущее. Не ошиблись, не ошиблись. И не ошиблись в этом. То есть тактика колонны рассыпного строя, егеря как раз играли большую роль. И многие-многие вот полководцы и генералы 12-го года прошли вот эту егерскую школу. То есть Барклай де Толли, Багратион, Багавун, многие другие. Егеря – вид легкой пехоты, предназначенный преимущественно для огневого боя в рассыпном строю. До середины 19-го столетия части егерей формировались из лучших стрелков. В России первый батальон егерского типа был создан полководцем графом Петром Румянцевым в 1761 году. В 1812 в составе российской армии находились два гвардейских и 50 армейских егерских полков. В 1856 году егерские полки были переименованы в пехотные. Но тут важно еще отметить, наверное, что событие, которое изменило его фамилию. Ведь он до этого был просто Толстым. Но это позднее. Ну, конечно, позднее. Но как раз вот в 96-м году он знакомится со своими, ну, скажем так, дальними или близкими родственниками. Трудно сказать. Дело в том, что его бабушка... Нет, можно сказать. Почему? Бабушка была... урожденный Астерман. Он был правнуком канцлера Астермана, легендарного петровского канцлера Астермана. И после Астермана осталось два сына, Андрей Иванович и... Иван Андреевич. Иван Андреевич и Федор Андреевич. И как раз оба были бездетными. И в 96-м году они только встретились, близко познакомились и решили передать свой титул, поскольку Понятно, что надо кому-то титул было передавать, а у них наследников никаких не было. Вот, и решили, что это достойный кандидат, полковник. И он им сразу понравился. Понравился, вот, удивительно. Да. Они его первый раз увидели, и у них, у обоих братьев, сомнений не было, что он единственный достойный из всех, так сказать, их. И это, конечно, изменило как бы чашу весов. Он сразу же в высшем петербургском свете стал очень хорошо котироваться. За несколько дней до смерти Екатерина подписала указ о том, что он становится графом Остерманом Толстым, стал наследником огромных таких вот, ну, можно сказать, латифундий, майоратов, которые у братьев были, и сразу же изменилось резко, ну, до этого он все-таки средства у его отца, Ивана Матвеевича Толстого, хоть он и был генерал-поручиком, но были ограничены. Хоть он и принадлежал там хорошим, лучшим семьям России, но средства были ограничены. А тут он становится одним из богатейших женихов. Даже на Западе говорили, что по богатству граф Остерман Толстой может соперничать с королями некоторых государств европейских по богатству. Который вот вдруг, как говорится, нежданно, вместе с наследством, ну, от братьев Остерманов, было ему передано. Получается, что нет 30, он сделал практически карьеру, он богат, знатен. Казалось бы, чего еще надо? Да. Ну и сиди. Называется шеф, назначается уже при Павле I шефом Шлиссельбургского мушкетерского полка. И ну, прослужил он в этой должности немного, с шефом он был где-то 2-3 месяца, и уходит в отставку, переводится к определению статским делам. И до 801 года не служит. Но, видимо, вот вся атмосфера Павловского царствования, там где-то около 3000 офицеров и генералов, ну, 7 фельдмаршалов было уволено, вот как бы способствовало тому, что то ли он добровольно, то ли недобровольно. И, ну, во всяком случае, он при Павле не служил. Не служил, вышел в отставку, и как только пришел Александр I, а тогда вот эта вся масса отставников, она была вновь принята на службу. Другое дело, что он был принят по армии, то есть без должности находился. Но слишком много вот претендентов сразу же возникло. Ведь все эти места заполнялись при Павле, рано или поздно. Многие карьеру сделали очень хорошую. Там получали там, по 2-3 чина за период этого царствования. Вот. И он долгое время находился без должности. Ну, участвовал в 805 году в поход в Ганновер. Это небольшой там, Померанию, да. Не дошли, поскольку случилось уже Аустерлицкое поражение наше. Вот, войска русские вернулись. А принял участие он в первый раз, в общем-то, в 806 году. В 806 году это армия Бениксена, генерала Бениксена. После того, как пруссаков, немцы, французы повергли в полное уныние, даже не уныние, а фактически Пруссия перестала существовать, русские войска оказались один на один с французами. Именно в Восточной Пруссии и в Польше. И вот под городом Черновым армия под командованием Каменского. Каменский выслал вперед авангарды на реку Нарев. Вот. И один из таких авангардов возглавлял уже он. Он уже был командиром 2-й дивизии, и получил чин генерала-лейтенанта. И вот под Черновым он столкнулся с целым корпусом маршала Даву. Ну, железный маршал Наполеона, один из лучших, считается, полководцев среди маршалов. Вот он достаточно успешно сопротивлялся. И за бой под Черновым получил Георгия III класса. Святого Георгия III класса, это была очень высокая награда. Луи Николя Даву, маршал Франции с 1804 года, служил в Рейнской армии в чине бригадного генерала. Даву участвовал в египетской экспедиции и командовал кавалерией итальянской армии Наполеона Бонапарта. С 1805-го командир корпуса, активный участник всех наполеоновских войн. В 1812 году командовал первым армейским корпусом Великой армии. Даву руководил обороной Гамбурга от русско-прусских войск и имел прозвище «Железный маршал». Был единственным наполеоновским маршалом, не проигравшим к 1815 году ни одного сражения. После этого армия Бениксена сражалась при Прейси-Шилау, это уже кампания 807 года, в январе месяце, зимнее сражение. Он командовал левым флангом русской армии. То есть он занимал достаточно видное положение. Но вот с этих пор он к Бениксену относился очень плохо. По многим причинам, но вот относился очень плохо. При Прейси-Шилау, значит, он командовал левым флангом и был ранен в ногу при Гудштадте. После этого уже в кампании 807 года он участия не принимал, но сохранил на всю жизнь к Бениксену неприязненные отношения. И вообще, как бы он всегда не любил обилие иностранных генералов, иностранных адъютантов при русских штабах. Это же ему принадлежит фраза: «Вы-то мундир снимите, а для меня это позже». Это позднее, да. Это позднее. Все равно характеризует он. Получше, он сказал. Да. Да. А для меня это кожа, безусловно, да. Вот, ну, он как бы всегда, вот, многие считали его лидером русской партии. Некоторые вот историки считают его лидером русской партии. Ну, в какой-то степени да. Но почему он ушел в отставку в 810 году, это в первую очередь, наверное, связано с тем, что в 809 году был издан приказ о производстве в полные генералы Багратиона и Барклая де Толли. И это вот послужило таким толчком для очень многих генералов, которые были старше Барклая де Толли, а в одночасье за отличие он получает чин полного генерала, а они остаются в младших генерал-лейтенантах. И для него это было, ну, как бы, так, унизительно, наверное. Унизительно в какой-то степени, даже, ну, не знаю, обычно, ведь многие писали там докторов, платов, подали тоже прошение, их оставили, а прошение Остермана Толстого подписали. Но подписали, значит, неугодно государю-императору, служба моя. Вот и все. И Докторов так и писал, что чувствуя, что неугодна моя служба, прошу апшит, то есть отставку. Александр Первый, доктору да, уговорил. Он уговорил Александр доктор. Первый, да, уговорил не давать этого иск, обещал ему как бы следующий докторов, чин. И Платову тоже обещал. Докторов-то из-за того, что он был уже генерал от инфантерии. Он еще не был генерал, он генерал-лейтенантом был. Когда Барклай получил, и вот он подал тоже да. в отставку. И он получил генерала от инфантерии. То есть потом ему как-то же. Компенсировал. Хотя должность у него оставалась все равно командир корпуса. Но им же важно было вот эта табель о рангах, да, где они находились. В военном всегда это было. Да, важно. Безусловно, безусловно. Вот он подал в отставку. Мало того, он неприязненно относился, порицал Тильзитский мир. Естественно, это Александру Первому. Да. Почему Александр Первый подписал? Потому что ему не нужны были оппозиционеры. Да, и он не скрывал это особо. Но он особо не скрывал этого, да. А что-то можно сказать по поводу членства его в масонских ложах? Масонской ложе, точнее. Ну, надо сказать, у нас это нелюбимая тема всегда была, особенно в советское время. Да, ну, все. Дело в том, что многие военачальники, Суворов был членом масонской ложи, Кутузов, там, шведская ложа. Там, ну, скажем так, тогда это модно было. Модно было. Вступали это в эти общества. А что это общество? Что там? Какое это один из способов делания карьеры. Если верить ну, тем, как говорится, работам по исследованию масонства, то в то время масоны как раз идеи были очень хорошие. Это объединение, идея объединения всей Европы. Всех государств Европы, христианских, по крайней мере. Объединение, мирное сосуществование. Они допускали войну, но как средство для пресечения чьих-то попыток ее развязать. И, так сказать, превратить ее в крупномасштабное событие. Вот в этом плане они войну признавали. Но они не были за так, какие-то там революции, свержения и так далее, ликвидацию монархии. Этого не я было. Бы не, тоже не стал вот искать масонские следы каких-то там. А потом, извините меня, у нас нет документов масонских. Где протоколы заседаний масонских лож? Где там повышение? Повышение. Да? Ведь мы вот даже о Кутузове мы узнаем из, ну, будем говорить, воспоминаний каких-то масонов, которые участвовали в траурных заседаниях своих лож, посвященных, значит, смерти Кутузова. А почему? Потому что Кутузов был очень высоко по вот этой иерархии масонской. Он не дошел до верха, но где-то он был там на 9-м, что ли, уровне, если мне память не изменяет. Это очень высоко в руководстве масонскими ложами. А так... Ну, я думаю, что Александр Иванович, он какие-то просто пытался вот найти свое место, и не думаю, что он там был таким уж очень активным масоном вот, с точки зрения... Ну, он посещал наверняка заседание лож, ну и что? Ну, так это весь круг его как бы посещал, поэтому... И вся высшая знать России состояла в масонских ложах. Он не мог не состоять по тем временам, если что-то хотел. В большинстве своем это был вот такой мужской клуб, где делали карьеру. Клуб был, вот. Мужской клуб, где делали карьеру. Ну, это как вот членство в КПСС, грубо говоря. Условно, конечно, условно. Ну, если ты не... массовый клуб. Ну, если ты не член, значит, ты, значит... Ну, это на карьеру влияло. Влияло на карьеру, да, безусловно. Вот с этой точки зрения многие шли туда. Русская армия из Дрийского лагеря отступила, а ему поручили командовать 4-м корпусом как раз сражение при Островне. Это 7 километров где-то от Витебска. А Барклай ждал, что к этому моменту где-то в районе Орши произойдет соединение 1-й и 2-й западной армии. И русские войска пойдут в наступление против французов. И для этой цели он как раз выдвинул этот корпус, чтобы задержать продвижение французов и дать возможность Багратиону беспрепятственно подойти к первой западной армии. Но этого не произошло, но вот как раз знаменитая фраза это, ибо, что делать? Ибо что такое контрнаступление по определению? Вот. Это переход из Виктор обороны. Михайлович что-то щеголял знанием тактики. Так вот, определение говорит как? Что контрнаступление это... результат активных действий отступающего, которые привели к остановке или к приостановке наступления неприятеля и к переходу после остановки в контрнаступление. Вот у Барклая было желание остановить, за это время подойдет Багратион со своей армией, силы будут достаточные, ну, по данным разведки. И, соответственно, можно будет перейти в контрнаступление. Багратиону не дали выполнить эти расчеты Барклая. То есть не успевал. Неприятель тоже не глуп был. Он делал все, чтобы затормозить, не дать возможность соединиться. Ну, как Наполеон сказал, я сделаю все, чтобы Наполеон, Багратион и Барклай не встретились. Вот. Но они встретились под Смоленском, правда. А вот как раз под Островно, вот эта знаменитая фраза, она непонятна, на самом деле, наверняка будет нашим вот современникам, потому что, когда спросили, убийственный огонь французская артиллерия открыла, и когда, значит, подчиненный говорит, ну, несем потери, мол, что делать, стоять и умирать. А это была как бы вот заданность и умонастроение того времени любого офицера. Приказано умереть, умрем. Бородино. Он командовал корпусом, тем же 4-м. Первоначально он находился на правом фланге вместе с 3-м корпусом Багавута. И фактически, ну, сражение само так было построено. Постепенно вводились его батальонами. Тогда батальонами они вводили. Его войска перебрасывались. В центр и на левый фланг. И на левый фланг, где стояли войска. В основном на левый фланг. Да, фактически. Ну, скажем его... так, наутицкий отряд и сюда. Ну, наутицкий Багавут пошел. Да, да. А он здесь прикрыл корпус Раевского. Да, Раевского. Вот. И там получил контузию, в общем-то, ну, достаточно хорошо себя вел. с точки зрения командования, там и корпус понес большие потери. Ну, там все корпуса понесли большие потери. Так что тут, потому что, ну, стояли и умирали. Ситуация. Стояли и умирали, да. Тут ничего не скажешь. Но дело в том, что уже как бы Кутузов был назначен главнокомандующим. И вот его роль, наверное, особо надо оценить во время военного совета, знаменитого военного совета в Филях. В Филях, когда да. решался вопрос. Он немножко припоздал, но встретил в штыки все речи, которые произнес Бенниксен. Там, конечно, с одной стороны была позиция Барклая де Толли, который предлагал оставить столицу. С другой стороны, Бенниксен, который: как мы можем оставить древнюю русскую столицу, святыню русскую? Военный совет в Филях, деревне под Москвой, Кутузов собрал после Бородинского сражения 13 сентября, чтобы обсудить вопрос, давать ли сражение под Москвой или оставить город без боя. На совете присутствовали Барклай де Толли, Бенниксен, Докторов, Ермолов, Кнавницын, Кайсаров, Остерман Толстой, Раевский, Толь и Уваров. Выслушав полярные мнения участников совета, Кутузов принял решение оставить Москву, взяв на себя всю ответственность за такой шаг. В журнале военных действий о военном совете в Филях записано. Обратясь к членам, Кутузов сказал, что с потерянием Москвы не потеряна еще Россия, и что первой обязанностью поставляет он сберечь армию, сблизиться с тем войском, которое идет на помощь, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Его роль, наверное, особо надо оценить во время военного совета, знаменитого военного совета в Филях, когда решался вопрос. Он немножко припоздал, но встретил в штыки все речи, которые произнес Бенниксен. Там, конечно, с одной стороны была позиция Барклая де Толли, который предлагал оставить столицу. С другой стороны, Бенниксен, который: как мы можем оставить древнюю русскую столицу, святыню русскую? Ну, там вот. Ура, патриотизм да. был. И чужий, он как раз чуждый. Резко как бы выступил против. Ну, во-первых, то, что у него родственные связи с Кутузовым были. Он чувствовал, куда гнет и какую линию занимает Кутузов, я думаю. Вряд ли, он и сам решил бы да, и для себя. Плюс тоже. Ко всему, он как бы... Он официально присутствовал как командир да. корпуса, да, поскольку сказал, были собраны что-то, командиры что-то, типа, корпуса. Москва – это не вся Россия. Это тоже. Да, дело в том, что это один из немногих, сказал, один из все... немногих который, кто поддержал решение об оставлении Москвы. Да. Причем однозначно поддержал. Вот. С самого начала. Выступил против Бенниксена. И поддержал Барклая. Вот видите, какая сложная ситуация. Можно было бы его заподозрить, что он выступает ради того, чтобы насолить Бенниксену. Но он же повторил слова Барклая, которого тоже, в общем-то, удовольствие ему не составлял своим видом. Нет, нет, нет. Так что вот здесь очень много. И плюс Кутузов еще. Но Кутузов не высказывал своего мнения. Кутузов высказал последним, да. а по существу подытожил. По существу, опять же, идея Барклая восторжествовала. Даже если Кутузов заранее, как некоторые пишут, принял это решение об оставлении Москвы. Но мудро подвел. Мудро подвел. Мудрый человек. В такой момент, конечно, какие-то амбиции не так сильно влияют. Здесь люди смотрят по-другому. Конечно. Если это честный человек, речь идет именно о спасении Отечества. Он думает уже совершенно по-другому. Но очень многие генералы же переживали этот оставление Москвы. Но не все же вот так поступили. Возьмите вы Ермолов. Опять же, сначала решение принял защищать вроде бы, а потом в своих записках писал, да вроде того, меня неправильно поняли, что я не это имел в виду. Ну, Кнавницын и Докторов, они действительно как бы переживали, говорили, как так, мундир носить не стоит после этого, ну вот в письмах. Но они действительно как бы переживали из-за того, что вот не смогли убедить других членов Совета в том, что Москву надо защитить. Ну, это было вот такое. А у Остермана Толстого, ну, все-таки прагматичный расчет о том, что главное это не Москва, а главное это победа Россию. В кампании. Россию спасать надо. Спасти Россию можно таким вот образом. Главное сохранить армию. We'll be right back. если почитать Ивана Ивановича Ложечникова, его адъютанта, правда, послевоенный период, но все равно очень много интересного. Ну, Остерман, как и любой другой генерал, в военное время, в походе, жил, естественно, в палатке. И вот очень интересно, например, Остерман, оказывается, очень любил животных. Да. И рядом с палаткой был медведь. Он был на цепи, но Остерман любил беседовать с медведем. У него жил в палатке, когда не стало медведя, у него жил белый орел. И он с ним тоже беседовал. Могут некоторые подумать, что это какие-то завихрения у него, так сказать. Ну, он очень экстравагантными поступками славился, конечно. Но вот он, ну вот он так, ему это нравилось. Он предпочитал это беседам с кем-то другим. Ну и потом вот этот эпизод с ранением в 13-м году. Кулин, ну, конечно, в 13-м это вообще считается... В 13-м там же опять возникло вокруг этого события очень много споров. Очень много споров. Опять же нашлись защитники, ну потому что некоторые считали, что заслуга Кульма не столько принадлежит Остерману, сколько Ермолову. Ермолов командовал гвардейской дивизией, которая действительно входила в этот сводный отряд Остермана. Ну, вот, принимал решение Остермана. Принимал решение Остерман. Но да, и Ермолов в принципе-то соглашался с тем, что, видите ли, он, хотя он и говорил не так, а вот Денис Давыдов, как родственник Ермолова, осуждает за то, что Остермана вроде бы поставили выше Ермолова. Ну так кому принадлежит заслуга, что Наполеона не пустили в Богемию? Конечно, Остермана. Сражение под Кульмом 29-30 августа 1813 года. Битва русско-прусско-австрийских войск с французским корпусом генерала Ван Дамма под Кульмом в Богемии. Сражение длилось два дня. В первый день, 29 августа, русский корпус, в том числе и гвардия, под командованием графа Остермана Толстого, сдержала ценой больших потерь натиск втрое превосходящих сил французского корпуса. На второй день, 30 августа, французский корпус сам оказался в окружении союзных войск и был принужден к сдаче. На самом деле, это же событие имело такое знаковое значение. Ведь, если мы посмотрим, то в 12-м году русская гвардия участвовала только фактически, ну вот, в полном составе, более-менее полном составе, в Бородинском сражении, то два полка фактически находились в резерве, хотя понесли потери, Преображенский и Семеновский. В зоне огня, как-то находились в зоне огня, да. А тут, в 13-м году, единственное сражение, где гвардия действительно отличилась, по праву отличилась, это был Кульм. Причем ситуация была такая аховая. Ведь после смерти Кутузова, но фактически русские терпели, русско-прусские войска терпели потерпели два поражения при Люцине и Бауцине. Потом последовало перемирие. И тут Дрезденское сражение. То есть самая главная армия союзников перешла через Богемские горы, хотела у Дрездена захватить Дрезден, но тут появился Наполеон, и мы понесли потери. Причем Наполеон хотел сразу же сделать фланговый такой марш-маневр, отрезать всю эту армию союзников, но потом решил, что Дрезден важнее для него, и пошел на Дрезден. Но корпус Ван Дамма, 40-тысячный корпус, оставил. И вот этот корпус, когда русские, и австрийцы, пруссаки и русские начали отступать от Дрездена, ну, в современную Чехию, корпус Ван Дамма имел возможность параллельной дорогой отрезать. Просто выйти на путь следования союзников, союзнической главной армии, богемской армии, и разгромить их. Если ему помогут еще французские корпуса, которые преследовали эту армию от Дрездена. И фактически вот этот отряд Остермана Толстого был поставлен, чтобы противопоставить, на всякий случай. Вдруг неизвестно, что он там будет делать-то. Вот. А ну, 17 тысяч, а у Ван Дамма 40 тысяч, понимаете? Да, это... Вот. И тем более он получил приказ от Барклая де Толли. Он сообщал ему о том, что союзники отступают, и что если, значит, дорога, а там дорога шла на Теплиц, не свободно занята французами, вы можете отступать, ну, другой дорогой, но уже на соединение с главными силами. Mm-hmm. Но таким образом открывая тылы уже союзников. И там было, в общем-то, три таких генерала. кроме Остермана, был еще Ермолов, командующий 1-й гвардейской дивизией, и Евгений Виртемберский, который был не очень в чести у Александра I, но считается одним из лучших русских генералов на самом деле. Да, хотя родственник, он не был частью Александра I. Вы Евгения имеете в виду? Да, Евгений Виртемберский, да, принц Евгений Виртемберский. И вот Евгений Виртемберский первый сказал, что нет, вы как хотите, а я пойду пробиваться и защищать Теплицкую дорогу. Иначе, там, ну, могут быть катастрофические последствия. Ну, Остерман, то есть полное окружение. Да, и Остерман тогда принял решение. Тут можно спорить до посинения, кто из них там прав, кто виноват, но, тем не менее, это было решение Остермана. Весь этот корпус, который ему подчинялся, пошел и пробился на Теплицкую дорогу. Он пробился через французов. То есть для того, чтобы встать на эту Теплицкую дорогу, он должен был пройти через французские части, которые уже занимали этот путь. Он пробился и начал отступать. Фактически до Теплицы оставалось 7 километров. И он тогда только послал Ермолова послал выбрать любую позицию приемлемую. И вот выбрана была Ермоловым позиция Прикульни. Позиция отвратительная, на самом деле, с точки зрения обороны. Но другой уже не было. Там уже искать нечего было, понимаете? Но 7 километров и все. И французы выходили на дорогу, а войск еще, союзников не было. Они еще с гор только спускались. Вот. И его задача была удержать корпус Ван Дамма. И Ван Дамм не стал дожидаться, он сходу начал бросать. Вот часть подходит, он бросает ее в бой сразу же. Но он считал, что там, какое он может оказать ему сопротивление, да, когда у него двойной перевес в силах. И вот тут русская гвардия показала действительно самые свои лучшие качества. Тут по праву, как бы бой кульмский – это слава русского оружия. Но в первую очередь для Александра I это была слава русской гвардии. Почему? Потому что гвардия действительно отличилась. Он гвардию любил, раз. А во-вторых, это сражение стало поворотным пунктом в кампании 13-го года. После этого Наполеон стал терпеть поражение за поражением фактически. А на каком этапе сражения Остерман получил ранение в руку? Вот это? Ну, уже ближе к вечеру, где-то после, там, где-то часа в 4, наверное. И... Трудно, хронометраж никто, да, там не вел. Никто же не вел. Знаешь, но как Бородино, говорит. Потом уже принял командование Ермолов. Но к этому времени уже появились части, которые спустились с гор. Уже задача была выполнена. Задача была уже выполнена. Фактически, самая тяжелая часть он уже выполнил. Вот. И на следующий день уже как бы Ван Дамму противостояло значительно большее число войск. А параллельной дорогой спустился в русский корпус Клейста, в тыл Ван Дамму. Клейста, да. И судьба Ван Дамма была решена. Фактически это 40-тысячный корпус перестал существовать. Ну, уже к тому времени половина его, считайте вот, так. Так что половина убитых, Кульм – это действительно такая знаковая была победа. Знаковая разгром, победа. Да, нет, ну, на самом деле, ведь после Дрезденского поражения австрийцы были готовы уже выйти из коалиции. Они уже вспоминали... Испугались. Ага, их бьют. Бьют. Ну, сколько можно? Надо выходить быстрее. Ну, что это такое? И пусть русские убираются. А Ван Дамму был обещан маршальский жезл Наполеоном, если он задачу свою выполнит. Но его не поддержали французские и другие корпуса. Наполеон якобы там заболел дизентерией, значит... Это уже не важно. Да, это не важно. Почему? Потому что такие же условия были, если не хуже, у союзников. Но после этого ситуация стабилизировалась, и австрийцы до конца военных действий уже не помышляли о том, что они выйдут из коалиции. Остерман был ранен ядром. Как это получилось? Ядро раздробило руку. То есть руку нужно было ампутировать срочно. Но она еще держалась на тканях. И вот тогда встал вопрос о том, что надо срочно ампутировать, чтобы не было заражения крови. Ну и, естественно, консилиум такой на ходу врачебный. Врачи начали друг с другом по латыни изъясняться в присутствии Остермана. Ну, а присутствовавший здесь молодой врач, молодой хирург, сказал, чего вы вроде того говорите по латыни, когда Остерман прекрасно все понимает. Надо отдать должное, Остерман свободно владел языками европейскими, но плюс к тому еще настолько здорово знал французский, что французы не верили, что он не француз. То есть у него знание абсолютное было, знание французского, в частности, языка, но и латыни тоже. Вот мы говорили в начале о его образованности. Да, да, да, да. У нас нет, мы не можем сказать, кто его учил латыни. Вот там Иванов учил его латыни, там преподаватель. Нет таких сведений, но де-факто получается, что он либо сам выучил, либо его научили. Ну, самому да. сложно. И вот он говорит, режьте, вы мне, ты мне будешь отрезать руку. Ты. Поле. Он сидит на земле. Ну, может быть, на плаще, который подстелили под него. Боль, я думаю, нам трудно себе представить, какая боль, какую боль человек. Он терял сознание от болевого шока несколько раз, потом снова, значит, сознание у него пробуждалось. На чем резать? На чем? Барабан. Барабан всегда в полевых условиях, в бою, самый надежный союзник. И он, прислонили его к барабану, и на этом, значит, ну, на барабане, можно сказать, ему отрезали руку. Он боялся, что, без наркоза же, он боялся, что он будет кричать от боли. Поэтому был поставлен хор песенников Павловского, да? Да, Павловского. Да, Павловский был уже в это время в составе дивизии гвардейской. Вот. И велено было им как можно громче петь. Чтобы не слышать. Чтобы армия не слышала, да, что он кричит. Мундир ведь сохранился. И вот ведь вы понимаете... Да, мундир сохранился в государственном музее. Мундир сохранился в историческом музее, но памятник Остерману был сделан, памятник, который он хотел, чтобы был поставлен, ну, на его могиле. Памятник. Памятник очень интересный. Фигура лежит. Перед лежащей фигурой лежит отдельно рука на постаменте. Фигура лежит, облокотившись на барабан. Ага. Улавливаете? Да, все да, одно да, к одному. Перед барабаном стоят часы, и на циферблате указано время, вот то, о котором вы спросили, когда он был ранен. То есть вот эта композиция, она стояла, гальванокопия с нее была в имении его подмосковном, Ильинское, известное место. Да. Но, к сожалению, она пропала. После, конечно, ампутации, полной ампутации, он был отправлен в госпиталь в Пражский, но руку он не бросил. Руку он поместил в сосуд, заспиртовал и, как пишет Ложечников, возил ее с собой. Ну как же? Возил до 818 года, она его сопровождала, рука. И только в 18 году, попав в родовое имение Остерманов, именно Остерманов, это ныне существующее село Красное Сапожковского уезда Рязанской губернии, существует этот район в Рязанской области, он приехал в 18 году и вместе со священником церкви пошел в фамильный склеп, положил руку, ну, спустился, естественно, положил руку на свободную полку в склепе и сказал священнику: «Рядом положите меня с рукой». Вот Ложечникову он не велел ходить за ними в склеп. «Ты оставайся здесь». Он вдвоем со священником пошел. Ну, как пишет Ложечников. Но Ложечников из любопытства допросил священника, о чем они могли там в склепе говорить. И потом он видел, что Остерман вернулся, поднялся оттуда, оставив сосуд с рукой там уже внизу, в склепе. Да. Ну, естественно, возникает вопрос у наших нынешних кладоискателей и, так сказать, тех, кто занимается биографией Остермана, а куда делась из склепа рука? Сказать невозможно, однозначно заявить об этом. К счастью, склеп не был разорен в 930-е годы. Сейчас храм действующий, и нынешний настоятель храма не пускает туда исследователей. Ну, в основном это, конечно, любители, исследователи, энтузиасты, изучающие биографию Остермана. он не пускает туда, в склеп, для того, чтобы посмотреть, а где же сам Остерман, похоронен он там или нет. К сожалению, наша программа не может охватить всю выдающуюся личность этого человека. Да, я бы хотел только кратко упомянуть, даже не остановиться, к сожалению, упомянуть о двух эпизодах. После отставки это был у него произошел конфликт с Николаем. В его доме на набережной даже некоторые декабристы там как-то вот скрывались. Потом он уехал за границу. Ну, не думаю, что у него был явного конфликт. Явного конфликта не было вот. С Николаем. Явного он не просто было просто сдал... Дело в том, что ведь он был действительно... Нельзя сказать, что вот самодержцы его вот обходили, обносили там. Да ничего не, подобного. Не он получил сразу же Георгия за Кульм. По праву получил Георгия второго класса. Всех класс. А Ермолов не получил. Вот тут вот. И началось. Да. Сторонники Ермолова начали капать. Ну, извините, по праву все-таки. Он по праву тут да, он же, не должно быть. Ему принадлежит фраза, что я, значит, вот за честь командовать гвардией потерял всего лишь одну руку. Я доволен. То есть, не, на самом деле, и после этого он назначен был генерал-адъютантом. Командующим гренадерским корпусом там, с 16 года по 26-й, шефом Павловского гренадерского полка. В то время как должность шефа была упразднена в русской армии. Только для лиц царствующей фамилии осталась. А он был, оставался с 15 по 25 год шефом Павловского гренадерского полка. И вот некоторая обида могла быть в том, что его сняли с шефов. В 25-м году Николай назначил шефом своего наследника. Вот это ему было обидно. Но он не показал. Да, будущего императора Александра II. Он не показал это. Ну и потом, к 26-му году, он уже весь израненный. Там уже и пули на вылет, и одно ранение, второе ранение. Ну, я думаю, что он очень надеялся на то, что будет командовать русскими войсками во время русско-турецкой войны. Он назначения не получил. И после этого, в 30-м году, он как раз и... написал прошение о том, что ему разрешено было путешествовать за границей. Он путешествовал по Европе, по Ближнему Востоку. Он путешествовал под фамилией полковника Иванова. А в 35-м году был поставлен в Кульме памятник. И Костерман получил награды и от прусского короля, и от австрийского короля. И от российского императора тоже. В такой ситуации, позднее всех, да, российскому императору деваться было некуда. И, конечно, он посылает орден ему, Александра Невского, с одним из великих князей, который в это время едет в Европу. Интересная ситуация. Есть дневник, хранится у нас в архиве Российской Федерации. В дневнике великого князя, написано, что он посетил Остермана в Женеве для того, чтобы вручить ему знаки ордена. Однако дочь сказала, что отец болен и принять вас не может. Вот куда делся знак этого ордена, который он вез, чтобы вручить, это тоже загадка на сегодня. Ну, пусть хоть что-то загадками останется. То есть привез загадок ли он... всегда много. Ну, загадок... Самая большая загадка, где он погребен. Ой. На самом деле. Его могилы на сегодня не существует. Я благодарю наших уважаемых коллег за столь интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы, конечно, прощаемся, чтобы встретиться вновь через неделю для того, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.